Глава 12. Я весьма приблизительно знал, где находятся комнаты, закрепленные за преподавателями. Так уж получилось, что у меня не было ни времени, ни желания исследовать замок. Да я даже точно не знал, что расположено на подземных этажах. Судя по слухам, там были хорошо защищенные помещения для отработки особо мерзких заклятий. Но даже старшекурсники не изучали что-то настолько опасное и смертельное, из-за чего потребовалось бы спуститься под землю. Но не нужно забывать, что этот замок был когда-то охотничьим домиком Лазарева. Вполне возможно, что в нем имеются помещения, где без последствий для окружающих можно было воззвать к тьме напрямую или обратиться к прекраснейшей, выходя за грань. Комнаты, в которых могли отдыхать преподаватели во время дежурств, а также жить, как это делал Устюгов, располагались всего-навсего на третьем этаже. Я даже не запыхался, когда поднялся на этот этаж практически бегом. Все-таки думаю, что дело в импровизированной кориде, устроенной нам ведьмой совместно с Эдуардом этим летом. Комнату Устюгова я нашел практически сразу, как только зашел в крыло, отведенное под жилые помещения. Собственно, на двери было написано «Павел Анатольевич Устюгов», так что я особо и не искал. Поправив на плече ремень сумки, я постучался. Довольно долго мне никто не открывал. Постояв перед запертой дверью минут пять, я решил, что просто так отсюда не уйду, пока не поговорю со Стюговым. Сжав зубы, я снова постучал чуть громче. На этот раз мне открыли. Дверь распахнулась, и я увидел Устюгова, стоящего на пороге, скрестив руки на груди. «А ты настырный парень Наумов», — наконец произнес он. «Я проспорил из-за тебя своему приятелю. Он почему-то был уверен, что ты станешь настаивать на нашей встрече. Сколько еще раз нужно, чтобы убедиться? Такие, как ты, Дмитрий, абсолютно непредсказуемые люди. Проходи». И он отошел, освобождая мне проход. Я не понимаю. Несмотря на решимость напроситься на его курс, невольно попятился, начиная жалеть о своем решении. «Когда я отказался взять тебя в свой класс, мой друг заявил, что если ты хоть немного похож на своего отца, то просто так я от тебя не отделаюсь. Честно говоря, верилось с трудом, поэтому я поспорил с ним. Не сомневался в своей правоте, знаешь ли. Как оказалось, зря», — поморщился Устюгов, всем своим видом выказывая недовольство от моего появления здесь. «И что же вы ему проспорили?» Я стоял столбом и не понимал, что нужно в этой ситуации делать. Не так я представлял себе встречу с ним. Зачем мне вообще необходимо хоть что-то знать о споре с каким-то другом? Или он намекает на то, что если он проиграл в своем собственном споре, то мне лучше проваливать сразу? Я смотрел снизу вверх на Устюгова, а тот, в свою очередь, не отводил взгляд от меня. В итоге он вздохнул и произнес: «В случае проигрыша я выслушаю твои аргументы. Так что проходи. Чем быстрее ты выскажешься, а я сделаю вид, что выслушал, тем быстрее ты уберешься отсюда». Я сглотнул стоящий в горле комок и, в очередной раз, поправив на плече сумку, вошел в комнату. Помещение не поражало размерами, но было довольно комфортабельным. Два кресла и диван располагались посередине комнаты полукругом. В центре стоял небольшой столик, на котором сейчас стояла бутылка виски, заполненная наполовину, и два хайбола. Стены были украшены различными видами холодного оружия. На полу толстый ковер. Вот, собственно, и вся обстановка этой маленькой гостиной. Посмотрев на бутылку, я поморщился. Устюгов пьяным не выглядит, но лучше все-таки, наверное, уйти и поговорить позже, например, после урока. Тогда он точно будет адекватным. Развернуться прямо сейчас мне помешало только то, что мы в комнате оказались не одни. Одно из кресел было занято. В нем сидел мужчина лет 35-40 на вид. Судя по всему, невысокий, худощавый, с коротким ежиком темных волос на голове и стальными холодными глазами. Встретившись с ним взглядом, я поежился. Егор как-то говорил, что у Ромки взгляд убийцы. Да по сравнению с этим мужиком, Роман просто мелкий, игривый щенок не слишком большой собачки. Одет незнакомец был в черную футболку и штаны, явно военного образца, с множеством накладных карманов. Они были заправлены в высокие до середины голени ботинки на тяжелой подошве. «Вань, вот это и есть Наумов», — вошедший следом за мной Стюгов сел в соседнее кресло. «Ты был прав, Наумовы не знают значения слова «нет». Иван промолчал, продолжая разглядывать меня. От его изучающего взгляда мне становилось все больше не по себе. С трудом заставив себя отвести взгляд от гостя Устюгова, я развернулся к хозяину комнаты и выдавил из себя: «Я могу посещать уроки боевой магии, Павел Анатольевич?» «Нет, я уже сказал об этом директору Троицкому». «Пожалуйста, мне это очень нужно». Я уже ни на кого из них не смотрел, а рассматривал пол под своими ногами. Как оказалось, крестному я сказал чистую правду. Пришел сюда унижаться. Но мне действительно были нужны уроки боевой магии. Поэтому сам факт моего унижения не затронул ни одну струну внутри. А чего я хотел? За высказывание нужно отвечать. И я приблизительно представлял, когда шел сюда, что меня может здесь ждать. «А когда год назад ты самовольно ушел с занятий и ни разу больше на них не появился, тебе, значит, это было не нужно? А сейчас вдруг понадобилось?» Я молча продолжал разглядывать пол. «Да пойми, Наумов, ты отстал от своих сокурсников. Я просто не смогу ничему тебя научить. Ты не знаешь основ. Ты что же, предлагаешь остальным ребятам пождать, пока ты будешь висеть на перекладине? Им нужно двигаться дальше, знаешь ли?» «Я могу ходить на занятия с первокурсниками», — тихо проговорил я. «Наумов, ты...» «Паша, тише», — подал голос Иван. «Мальчик сумел переступить через себя, чтобы прийти к тебе, а сейчас он наступает на горло собственной гордости, предлагая этот вариант. Ведь он Наумов. И что ты предлагаешь? Попробуй дать ему шанс». Голос у мужчины был низкий, глуховатый, как будто у него были когда-то повреждены голосовые связки, и они до сих пор не пришли в норму. «Вот что, Ваня», — внезапно резко проговорил Павел Анатольевич. «Сколько тебе еще реабилитироваться?» «Месяца 4, не меньше. А что?» «А то. Пока они разговаривали, я пристально посмотрел на Устюгова. Его поведение не слишком соответствует тому, что я помню по первому и единственному уроку. Мой взгляд задержался на полупустой бутылке с янтарным содержимым, не оставляющим никакого простора для воображения. Все-таки они пьяные, и мне действительно лучше сейчас уйти. Я уже хотел было извиниться и ретироваться. Подожду, когда Устюгов очухается подальше отсюда, а то не нравится мне, как он меня рассматривает». Павел Анатольевич тем временем продолжал говорить. «Я согласен обучать Наумова. Более того, я начну давать ему факультативные уроки в индивидуальном порядке, но при одном условии — ты подтянешь его физику». «Ты же знаешь, я за невыполнимые задания не берусь». Иван привстал из кресла, чтобы взять со столика свой бокал. Пьяный-то пьяный, но двигался он просто умопомрачительно. Словно перетек из одного положения тела в другое, а затем в обратном порядке. «Только так и не иначе», — радостно заключил Устюгов и, отсалютовав мне, залпом допил содержимое своего бокала. «Павел Анатольевич, я, пожалуй, пойду». Наконец я решил, что действительно пора ретироваться. Разговаривать, а особенно договариваться о чем-то с людьми в небольшом неадеквате, было, прямо скажем, самоубийственно. Тем более, что я для них всего лишь объект спора, причем даже не на деньги. Да и никакую физику мне подтягивать не нужно, я и так быстро бегаю, как оказалось. «Что, вот так просто сдаешься, Наумов?» Устюгов хохотнул. «Ты слышал? Я буду с тобой заниматься, но при одном условии. Если ты убедишь полковника Рокотова, что с тобой вообще стоит возиться, что ты действительно перерос свою избалованность и инфантильность». В голосе боевого мага появились стальные нотки. «Но для этого тебе нужно сделать так, чтобы полковник решил потратить на тебя свое время и научил хотя бы подтягиваться». «Зачем вам это?» — тихо спросил я Устюгова. «Да, Паш, зачем тебе это?» — повторил мой вопрос полковник. «Еще бы знать, полковник, чего». «Я уже не боец, Вань, я ученый. Я серьезно занялся изучением того, что передали мне мои предки. И конкретно сейчас я очень хочу провести самый интересный социальный эксперимент в своей жизни». Устюгов широко улыбнулся. «Ты пьян, дружище», — лениво протянул полковник. «Стареешь. Раньше был выносливым». Эти двое даже не смотрели на меня, находясь на какой-то своей волне общения, решая очень важный вопрос неизвестной мне науки. «Я не пьян, но если только немного», — не стал отрицать очевидного Устюгов. «Вань, ты застрял в школе на 4 месяца, и это если тебе повезет, и твоя реабилитация пройдет успешно. Твой контракт не даст тебе сбежать от Ахметовой, и ты будешь лечить свое ранение именно здесь. Так почему бы не провести время с пользой и не помочь старому другу и сослуживцу? Или какой-то избалованный мальчишка тебе не по зубам?» Я сделал очередной шаг к спасительной двери. Вот какие хмыри болотные потащили меня сюда именно в этот момент. Все-таки Эдуард даже в виде Гвейна способен приносить неудачи. Или это у нас просто семейное? «Паша, ты что, берешь меня на слабо?» В хриплом голосе полковника прозвучали веселые нотки. «Знаешь, ты прав. Процедуры занимают не слишком много времени. Связи с внешним миром особо нет. Здесь у вас даже телевизоров нет. Так что ты прав, заняться мне особо нечем». Он развел руками. «Так ты согласен?» «Я скажу тебе, как только проверю мальчишку на прочность». «Хм», — неопределенно хмыкнул Устюгов, видимо, вспомнив, как я висел на перекладине. «Лови», — он кинул полковнику ключ, — «от спортзала. Жду вас через полчаса, все равно Наумова на большее не хватит». «Да вы просто психи», — сказал я и решительно вышел из комнаты. Мне удалось даже пройти пару шагов по коридору, когда меня остановили, схватив за плечо. «Далеко собрался?» Я пытался вникнуть в смысл фразы и одновременно побороть тошноту, потому что прикосновение чужого человека внезапно вызвало у меня отторжение. К тому же снова включился дар менталиста. Но никаких образов я не видел. Перед глазами словно встала гранитная стена. Головная боль все усиливалась, и сквозь нее я почувствовал, что меня куда-то тащат. Щелкнул замок, и меня втолкнули в большое прохладное помещение. Полковник Рокотов выпустил мое плечо и принялся тщательно запирать двери. Я же опустился на пол и, сжав голову руками, пытался понять, что сейчас произошло. Внезапно свет потолочной лампы заслонила тень. Я поднял голову и увидел, что полковник стоит надо мной, скрестив на груди руки, и хмуро меня разглядывает. «Что вам от меня нужно?» — сумел выдавить я из себя, борясь с тошнотой. «Ты мне сейчас быстро расскажешь, что здесь происходит». «Потому что если ты Наумов, то я тогда солист хорала», — мрачно сообщил мне полковник, а я впервые в жизни почувствовал себя пойманным в ловушку.